Глава 29. Анна. Я сидела на пляже и красила ногти на ногах розовым лаком. Глупо, конечно, если учесть наше положение. Но времени у нас было предостаточно, а в чемодане как раз нашелся лак. Так что почему бы и нет? «Симпатичные пальчики», — сказал подошедший ко мне Ти-Джей. «Спасибо», — ответила я и принялась наносить второй слой. «Я тебе когда-нибудь рассказывала о Люсе, своей маникюрше?» «Я даже не знаю, что это такое и с чем это едят», — рассмеялся Ти-Джей. «Девушка, которая приводит в порядок мои ногти». «Надо же!» «Нет, о ней ты мне не рассказывала». «Обычно я ходила к Люсе два раза в месяц по субботам». Начала я, и, увидев, что Ти-Джей удивленно поднял брови, добавила. «Да, в Чикаго я следила за собой лучше, чем здесь». В общем, Люси почти не владела английским. Я даже не знаю, на каком языке она говорила. Однако это вовсе не мешало нам вести долгие беседы, при том, что ни одна из нас не понимала и половины сказанного другой. «И о чем вы говорили?» «Даже не помню. Так, о всяких пустяках». «Она знала, что я учу детей, и у меня есть бойфренд по имени Джон. А я выяснила, что у нее 13-летняя дочь, и она обожает смотреть по телевизору реалити-шоу. Она была такой славной, называла меня милочкой, и, здороваясь или прощаясь, всегда обнимала меня. И при каждой встрече она спрашивала меня, когда же мы с Джоном наконец поженимся. Однажды мне даже пришлось пообещать, что она будет делать мой свадебный маникюр. Я завинтила колпачок бутылочки с лаком и проверила результаты своего труда. Они как-то не сильно впечатляли. «Люси бы в обморок упала, если бы увидела мои ногти», — сказала я, и, заметив, что Ти-Джей как-то странно на меня смотрит, спросила. «Что случилось?» «Ничего». «Ты уверен?» «Да. Я, пожалуй, пойду порыбачу. А тебе, наверное, стоит подождать, пока ногти высохнут». «Хорошо». Когда Ти-Джей вернулся с рыбой, он снова выглядел как обычно. Что бы его там ни тревожило, похоже, он с этим быстро справился. «Зачем ты вообще носишь одежду?» — спросил Ти-Джей. «Ну, сейчас я голая». «Знаю. Именно поэтому у меня и возник этот вопрос». Мы с Ти-Джеем стояли на берегу и пытались постирать грязное белье. «Понюхай. Все еще пахнет?» — спросил Ти-Джей, протягивая мне футболку. «Ну, есть немного». Теперь со стиркой дела обстояли неважно. Гель закончился больше года назад. И мы просто-напросто бросали одежду в воду и болтали туда-сюда, делая вид, что так и надо. «Анна, если мы будем ходить голышом, проблема стирки сразу отпадет», — ухмыльнулся Ти-Джей, когда мы, выйдя из воды, повесили мокрое белье на натянутую между двумя деревьями веревку. «Если я стану все время расхаживать с голой попой, очень скоро ты просто перестанешь меня замечать». «Вовсе нет», — фыркнул он. «Это тебе сейчас так кажется. А на самом деле все так и будет». Он ничего не сказал, а только посмотрел на меня как на полную идиотку. Когда мы вернулись домой, он сразу же растянулся на одеяле. Я тоже не стала одеваться, ведь вся моя одежда была мокрой. Я лежала рядом с ним на боку, приподнявшись на локте. «Вот такой ты мне нравишься», — сказал он. «Это все равно, что изо дня в день есть любимое блюдо», — начала я. «Сначала ты в восторге, но через неделю оно уже не кажется таким аппетитным. Тебе на него даже смотреть противно». «Анна, ты всегда будешь аппетитной». Он нагнулся и поцеловал меня в шею. «Но рано или поздно тебе надоест», — не сдавалась я. «Никогда», — твердо заявил он, опускаясь поцелуями ниже. «Все может быть», — сказала я, хотя тогда и сама в это не верила. «Ни за что», — отрезал он, спускаясь все ниже, а потом вообще замолчал, так как невозможно делать два дела одновременно. Разговаривать и заниматься тем, чем он занимался в данную конкретную минуту. Кура подошла поближе и плюхнулась мне на колено. Ти-Джей рассмеялся, протянул руку и взъерошил ей перья. «Уписаться можно, какая она смешная», — сказал он. «Теперь нам больше не надо было держать куру в загоне. Как-то раз я ее выпустила, а посадить обратно забыла. И она ковыляла возле дома, не предпринимая абсолютно никаких попыток сбежать. Все это так странно, но, похоже, она действительно ко мне привязалась. Потому что ты о ней заботишься. Люблю животных. Всегда хотела иметь собаку, но у Джона на них аллергия. Может, когда вернемся домой, сможешь завести пса», — сказал Ти-Джей. «Золотистого ретривера. Обязательно именно его». «Да, и уже взрослого. Никому не нужного. Из приюта. Я бы купила собственную квартиру, и собака смогла бы обрести дом». «Значит, ты об этом уже думала?» «Ти-Джей, у меня было полно времени, чтобы подумать о самых разных вещах». А еще несколько ночей спустя, когда мы лежали в постели, Ти-Джей громко застонал и, тяжело дыша, рухнул мне на грудь. «Вау!» — воскликнула я, почувствовав, как обмякло его тело. Он нежно поцеловал меня в шею и прошептал. «Тебе было хорошо?» «Да. Где ты этому научился?» «У меня замечательная учительница. Заставляет меня практиковаться до тех пор, пока я полностью не усвою материал». Ти-Джей скатился с меня и притянул к себе, чтобы я могла положить голову ему на грудь. Я прильнула к нему, чувствуя приятную истому во всем теле, а он нежно поглаживал меня по спине. На самом деле, лет до 26-27 я и сама толком не знала, чего мне хочется в постели. Когда я попыталась ненавязчиво направлять Джона, его это не слишком воодушевило. Ти-Джей, напротив, не стеснялся спрашивать, что мне нравится, а что нет. И я, в свою очередь, решила не зажиматься и дать волю инстинктам. Результат превзошел все ожидания. «Ти-Джей, когда-нибудь ты сделаешь счастливой женщину, которая будет с тобой», — вздохнула я. Он сразу как-то напрягся и перестал гладить меня по спине. «Анна, я хочу сделать счастливой тебя. И только тебя». Его тон и стальные нотки в голосе заставили меня тут же пожалеть о своих словах. «Ну, конечно, Ти-Джей, конечно», — спохватившись, сказала я. На следующий день он практически со мной не разговаривал. Но когда он отправился ловить рыбу, я пошла вслед за ним и встала рядом. «Прости, что обидела тебя. Я не нарочно». Не отводя глаз от удочки, Ти-Джей сказал: «Да я прекрасно знаю, то, что произошло между нами, в Чикаго было бы абсолютно невозможно. Но, пожалуйста, не начинай со мной прощаться, пока мы здесь». Я сказала те слова, взяв его за руку, начала я, не потому, что собиралась бросить тебя. Скорее, это ты захочешь уйти. «Почему это?» — растерянно спросил Ти-Джей. «Потому что я на 13 лет старше тебя. Наш мир пока ограничен этим островом, но реальный мир совсем другой. У тебя впереди еще много нового и интересного. Тебе самому не захочется, чтобы тебя кто-то связывал». «Анна, ты не можешь знать, чего мне захочется, а чего нет. И вообще, я больше не думаю о будущем. Перестал думать, когда тот самолет не вернулся. Я знаю только одно. Ты делаешь меня счастливым, и я хочу быть с тобой. Разве ты не можешь просто быть со мной и все?» «Да», — прошептала я. «Могу». Я хотела сказать, что больше никогда не сделаю ему больно, но боялась не сдержать своего обещания. В сентябре Ти-Джею исполнилось 19. «С днем рождения! Я приготовила тебе пюре из плодов хлебного дерева», — сказала я. Я протянула ему кокосовую скорлупу с пюре и нагнулась, чтобы поцеловать. Но он усадил меня к себе на колени и настоял на том, чтобы разделить с ним угощение. «А почему мы никогда не отмечаем твой день рождения?» Смущенно посмотрел он на меня. «И когда очередной?» «22 мая. Но я не фанат этого праздника». Раньше я всегда отмечала дни рождения, но Джон отбил у меня охоту раз и навсегда. Когда мне исполнилось 27, я ни секунды не сомневалась, что он собирается сделать мне предложение. Он заказал столик в ресторане, попросил меня приодеться и пригласил друзей. Я представляла себе, как он, встав на одно колено, протягивает мне кольцо и с трудом сдерживала радостное возбуждение, когда таксист высаживал нас у дверей ресторана. Мы вошли, все уже собрались. Что-то вроде вечеринки-сюрприза. Когда подали шампанское, Джон достал из кармана пиджака коробочку от Тиффани, в которой лежали бриллиантовые серьги-гвоздики. Я весь вечер старалась улыбаться, но позже Стефани затащила меня в туалет и сочувственно обняла. С тех пор я резко понизила планку своих ожиданий. Весьма разумно с моей стороны. Следующие 3 года он не дарил мне даже украшений. «Анна, я хочу отпраздновать твой день рождения», — заявил Ти-Джей. «Договорились», — согласилась я. Сезон дождей закончился в ноябре. День благодарения прошел незаметно, как самый обычный день. Но на Рождество Ти-Джей поймал на берегу огромного краба. Я с нетерпением ждала, пока Ти-Джей запихивал краба в костер. Одна гигантская клешня вцепилась в палку, а другой краб пытался схватить Ти-Джея. Ти-Джей бросил краба в огонь, и вскоре мы устроили себе настоящий праздник живота. Разламывали клешни плоскогубцами и руками вынимали мясо. Совсем как в наше первое Рождество, когда мы поймали курицу и, наконец-то, смогли порадовать себя чем-то, кроме рыбы, — сказал Ти-Джей. «Это было так давно», — ответила я, глотая слезы. «С тобой все в порядке?» «Да. Я просто надеялась, что Рождество мы будем встречать уже дома». «Анна, может, в следующем году», — обнял меня Ти-Джей. И вот в один прекрасный день, уже в феврале, я открыла глаза после дневного сна. На одеяле рядом со мной лежал букет цветов, сорванных с самых разных кустов, которые в изобилии росли на острове. Стебли были аккуратно перевязаны обрывком веревки. Ти-Джей я нашла на берегу. «Похоже, кто-то следит за календарем». «Не хотел пропустить День Святого Валентина», — ухмыльнулся он. «Ты такой внимательный», — ответила я, подкрепив свои слова поцелуем. Он притянул меня к себе и сказал: «Анна, это совсем не трудно». Я посмотрела ему прямо в глаза, обняла за шею, и мы закружились в танце, а у нас под ногами был теплый мягкий песок. «Тебе ведь не нужна музыка, правда?» — спросила я. «Нет, но мне нужна ты». Спустя несколько дней мы гуляли по пляжу, любуясь закатом. «Ти-Джей, я так скучаю по маме с папой. Последнее время только о них и думаю. А еще о сестре и зяте. И о Джо с Хлоей. Надеюсь, когда-нибудь ты с ними познакомишься». «Я тоже на это надеюсь». К этому времени я уже твердо знала, что если нас все же спасут, Ти-Джей непременно станет частью моей жизни в Чикаго. Непонятно, в каком качестве, но обязательно станет. Но он столько всего пропустил, что с моей стороны было бы нечестно отнимать у него драгоценное время. Однако эгоистичная часть моего «я» даже представить себе не могла, что я больше не смогу засыпать в его объятиях и видеться с ним каждый день. Мне нужен был Ти-Джей. И мысль о нашей возможной разлуке терзала меня больше, чем хотелось бы.